Глава вторая. Лес обходил подножие паучьего холма, не подходя ближе, чем на полсотни метров. Мы шли по открытому пространству и были видны со всех сторон, как на ладони. Что самое странное, в зоне аномалии это не отрицательный момент, а скорее наоборот положительный, ну, по крайней мере, сейчас. Все относительно крупные монстры выходят из-под сени деревьев только для того, чтобы совершать массовые набеги на поселение людей во время пика активности аномалии, или так называемых волн. А сейчас мы спокойно шли вперед, и нам никто не мешал. Со стороны вершины не особо большого холма порой слышались странные и довольно жуткие скрежещущие звуки, а из леса, к которому мы направлялись, послышался зловещий басовитый хохот огромной гиены. Если бы не все это, то можно было подумать, что мы просто вышли погулять на природу. Ну да, вид природы тоже не совсем привычный. Зелени здесь не было, трава, кусты и деревья имели сине-фиолетовую листву в разных оттенках и сочетаниях. Я осмотрел местность на карте, создаваемой нейроинтерфейсом. На холме и правда образовалось неплохое скопление пауков. Под сотню, скорее всего. Мы смогли бы их сейчас одолеть и втроем, но нам это без надобности. В загашниках лаборатории их ядовитых желез в законсервированном виде пока достаточно. Так что рисковать и тратить время на этих существ не имело никакого смысла. В лесу впереди разбросаны крупные красные точки, немного отличающиеся друг от друга. Скорее всего, это игольчатые гиены и тигровые василиски. Крупнее я никого не нашел. А с этими придется немного подраться, чтобы дойти до того самого древа моста. «Ну что, Ваня, какая тактика будет, когда мы этого дракона встретим?» — спросил Матвей, прервав мои размышления. «А то мы идем, а ты молчишь». «Пункт первый — бежать», — ответил я. «Бежать быстро и далеко. Я видел во время экспедиции, как за драконом в лес убежало почти с десяток высокоранговых магов, а один из них не вернулся, самый молодой. Я не думаю, что у него было меньше 5 кругов. Его бы тогда не взяли с собой». «Да», — произнес Матвей. «Звучит довольно убедительно, что не интересоваться другими вариантами. Но я все же спрошу. Если столкновение неизбежно, то самое главное — стараться держать дистанцию», — сказал я. «Я не могу точно сказать, на какое расстояние он плюется огнем. Но если попадет, то не спасет никакой доспех. И твоя новообретенная защита тоже не сработает. Уйти от пламени, увернуться любой ценой». «Ну, это, допустим, понятно», — сказал Стас. «Жить-то хочется, а побеждать его как? Не кувырками по траве ведь?» «Именно ты будешь стрелять с дальней дистанции», — ответил я, стараясь попасть в глаз, глотку, сердце. «У него там защита слабее. Глаза лучше всего». «А я?» — перебил Матвей. «Буду кувыркаться по траве и отвлекать, пока ты его не поджаришь задницу?» «Примерно так», — усмехнулся я. «Но еще придется пострелять по нему из автомата. Не забывай пользоваться коллиматорным прицелом. Тоже можешь в глаз попасть, но у тебя такая вероятность меньше». «Монстр большой, но очень подвижный». «И какой же он по размеру?» — поинтересовался Стас. «Трудно сказать», — пожал я плечами. «Один раз только видел. В книге написано, что от кончика носа до кончика хвоста от 10 до 15 метров». Стас присвистнул, представив себе монстр такого размера. «Вот это да!» — тихо сказал Стас. «И такая здоровенная хрень еще и верткая? Слабо себе представляю». «Просто поверь», — сказал я. Мы обошли холм, и едва заметная тропа, по которой мы шли, подвела нас прямо к лесу. В радиусе 50 метров на карте обозначились 6 красных точек, и 2 из них двинулись в нашу сторону. Остальные пока что вели себя спокойно, но это ненадолго. «Приготовьте холодное оружие, активируйте», — сказал я, входя под сень деревьев. «Арбалета не использовать, неподходящая публика нас ждет. Не сработает». «Будет сделано». По-военному отрапортовал Матвей и тут же достал свой меч из ножен, убрав автомат за спину. Но хотя бы не кричал, и делал это тихо. Первую поспешившую нам навстречу игольчатую гиену я глушил разрядом молнии. Матвей быстро подскочил и добил, проткнув мечом глотку. Рубить могучую шею монстра он не стал. Хотя мог бы, но так правильнее будет, силы надо беречь. Следующей целью оказался заходивший справа тигровый василиск, ящер, смахивающий на раздутого до невероятных размеров хамелеона, имел небольшой гребень на спине, который был точно выше моей головы. Удар золотисто-зеленой молнии промеж глаз на монстра сработал, но не так, как я ожидал. Он сбавил шаг и начал трясти головой, но все равно продолжал идти вперед. Я ускоренно вливал новый заряд в протозан, отходя приставным шагом в сторону. Второй удар молнии пришелся точно в глаз. Теперь Василиск наконец-то остановился, издав рев раненого динозавра. Тело рухнуло на землю, лапы продолжали вспахивать палую листву, словно он хотел закопаться. Теперь я уже спокойно обошел его сбоку и с силой воткнул острие протозана туда, где у этой твари находился шейный отдел позвоночника. За счет того, что часть черного навершия оказалась под шкурой, даже небольшого разряда хватило, чтобы поразить спинной мозг. На этом мучения Василиска закончились, но к нам летел на всех парах еще один. «На деревья!» — крикнул я друзьям, а сам побежал навстречу новому врагу. Крупный монстр был абсолютно уверен в своих силах, но я почти в последний момент вильнул в сторону и послал ему молнию в область плечевого сустава. Лапа у ящера подкосилась, и он рухнул на бок, вспахивая землю и поднимая мохнатый ворох и прелой листвы. Добивающий удар был таким же. С высоты нескольких метров над моей головой я услышал аплодисменты. «Браво!» — крикнул Стас. «Иван — покоритель динозавров!» «По сторонам лучше смотри!» — крикнул я ему. С другой стороны, тихо порыкивая, приближалась пара игольчатых гиен, выше меня ростом. Раздался приглушенный хлопок выстрела из снайперской винтовки. Глаз одной из гиен вспыхнул голубым, и она замертво свалилась на землю. Вторая тут же остановилась, вздыбила иглы на загривке и припала на передние лапы, скали клыки. С этими у меня разговор короткий. Разряд молнии в область темени, и вторая тварь присоединилась к своей подружке. Сзади меня кто-то спрыгнул с дерева на землю, и я услышал тяжелые шаги Матвея. «А у Василиска магическая защита посильнее будет, чем у этого ежа-переростка», сказал напарник, протыкая на всякий случай глотки игольчатым гиеном. «Охрененные ежи!» — усмехнулся Стас, тут же спрыгнув с дерева. — Таких молочком с блюдечка не накормишь. Всех сожрут. — А ты ежей, что ли, разводил? — решил его подколоть Матвей. — С чего такой опыт? — Прикинь, в детстве, помню, у нас под груды досок ежи завелись целая семья, — ответил Стас, нисколько не обижаясь. — Они всех боялись, а меня нет, потому что я регулярно приносил им блюдечко с молоком. А еще они очень любили домашнее печенье. Накрошишь им печенье в блюдечко. Такая чавкать не стоит, аж эх по двору. А на улице ночь, тихо, слышно все хорошо. А еще я им пузико чесал. «Миленько», — сказал Матвей, растянув рот сентиментальной улыбки. «Ну, пузико ты этим почесать можешь, а от молочка с печеньками я бы сейчас не отказался. Или от сала с луком. Ребята, давайте сначала до речки дойдем, тогда уж привал организуем, перекусим немного», — предложил я. «Думаю, на том берегу подкрепиться не получится, а силу восстановить надо». «Ну да, тут пока не до привала», — сказал Матвей, глядя куда-то в сторону. «Стас, сзади!» Стас среагировал мгновенно, как профессиональный воин. Резко развернувшись, он вскинул винтовку, и почти сразу прозвучал глухой хлопок выстрела. Игольчатая гиена, подкрадывающаяся к нам из-за густого подлеска, рухнула на землю, даже не тяфнув. «Давайте не будем ждать, пока все местные звери сюда придут», — сказал я, двинувшись в нужном направлении. На карте нейроинтерфейса было еще несколько красных точек, двигающихся в нашу сторону. Очень надеюсь, что они не будут нам мешать. Здесь для монстров осталось полно еды, можно весь лес накормить вместе с ежами. «Эх, надо было бы еще иголок надергать с этих тварей», — услышал я сзади голос Матвея. «Да у нас их пока навалом», — возразил Стас. «Куда еще?» «Лишними никогда не будет», — ответил мой напарник. «У нас в гараже место, если что, полно». «Внимание!» — произнес я шепотом и поднял руку. Ребята сразу замолчали. Стас передернул затвор снайперской винтовки, а Матвей обнажил меч. На нашем пути я увидел три красные точки чуть меньшего размера, чем гиены, но больше волков. Пока что мы продолжали двигаться вперед и остановились, когда до заинтересовавшихся нами монстров осталось 20 метров. Из-за густого подлеска их не было видно, но я-то знаю, что они здесь. «Что там?» — тихо спросил Матвей. «Пока не знаю», — сказал я. «Кто-то подкрадывается, я слышал, как хрустнула ветка». «Ну уж точно не грибники», — сказал Стас. «Ой, не скажи», — тихо ухмыльнулся я. «К нам подобные приходили». «Это ж больные люди», — прошептал Матвей. «Причем на всю голову». «Говорят, грибы тут особенные, но я бы не стал их пробовать, если честно», — сказал я. Монстры приближались, и по теням в кустах я понял, что это, скорее всего, синие саблезубы. только размер покрупнее. Мы затаились и ждали. Увидев это, твари ринулись к нам навстречу. Точно саблезубые и довольно крупные. Три молнии сорвались со стрия протозан одновременно, каждая нашла свою цель. Все три хищника рухнули на землю. Матвей тут же ринулся вперед, чтобы добить. Пока он пробивал мечом глотку одному, второй внезапно поднял голову и попытался всадить огромные клыки в ногу напарника. Я уже вскинул руку, чтобы послать молнию, но клыки монстра угодили в магический щит приятеля, не причинив ни малейшего вреда. «Ах ты ж тварь!» — воскликнул Матвей и следующим добил именно этого саблезуба. Стас оказался рядом и проколол глотку третьему. «Значит, твоя защита все-таки работает», — сказал Стас Матвею. «На ноге не царапины, а там такие клычища». «Ну, возьми себе один на память», — предложил Матвей. «Младшему брату покажешь, на кого мы тут охотимся». «Тут скорее охотятся они, а мы защищаемся», — покряхтел Стас, все еще пытаясь выдернуть огромный клык из пасти зверя. «Отойди», — сказал ему Матвей, потрогав за плечо. Стас послушно отошел, а мой напарник в прыжке выбил монстру огромный клык пяткой. Правда, сам не удержался на ногах и приземлился назад. Клык валялся на земле отдельно от монстра. «Видишь, как я для тебя стараюсь», — сказал Матвей, поднимаясь с земли и отряхиваясь с себя по налипшую листву. «Не щадя живота своего». «Точнее уж будет не живота, а ж...» — начал говорить Стас, но я не дал договорить. «Идем вперед!» — дал я команду. «Переправа уже близко, значит, и перекус с небольшим отдыхом». Мы уверенно двинулись вперед. Я постоянно контролировал карту, наблюдая за перемещением красных точек. Еще несколько раз мы приняли бой. Были игольчатые гиены, несколько тигровых василисков и пара саблезубов, похожих на древних двуногих хищников, но с огромными клыками, за что и получили такое название. Я раньше не задавался мыслью, ведь те монстры, которые мы видели сейчас, вызваны мутациями вследствие воздействия отрицательной энергии аномалии. А что они представляли собой раньше? Версию, что лешие получились из-за множественных сложных мутаций, оставшихся в зоне аномалии людей, опровергнута. Целый монстр, доставленный в лабораторию Лихтенбергского, был доказательством того, что ничего человеческого в нем нет. Я все равно почему-то не совсем в этом уверен. Вот то, что красный медведь получился из обычного, это очевидно, но лешие не особо похожи на медведей, если не считать шерсти. Загадка. Вполне ведь могло произойти, что геном изменился до неузнаваемости, изменилась сама биологическая суть. Эти существа теперь полностью зависели от негативной энергии. А мой Федя не зависит от негатива и не имеет выраженных изменений. Разве что только светящиеся красные глаза и то, что он очень умный и понимает обращенную к нему речь. Сейчас немного жалею, что не взял его с собой в этот поход, побоялся за него. Но ведь он больше привычный к аномалии, чем я. Скорее всего, ему ничего бы не угрожало. Ну да, решил подстраховаться, может, так и правильно будет. Он не хотел оставлять меня одного, но я сказал ему, что он должен остаться здесь. И он остался сидеть на тополе во дворе на углу дома. Умный зверек, как ни посмотри. По мере нашего продвижения вглубь леса, деревья начали становиться все мощнее и выше. Мы пришли к тому самому кажущемуся холму, где верхушки деревьев поднимались к палящему летнему солнцу намного выше. Изменился лес, другой подлесок, теперь уже больше из мелких деревьев, немного увеличился обзор. Игольчатых гиен поблизости уже ни одной, их как отрезало. Лес очень походил на тот, где во время похода с профессором впервые наткнулись на бронированного дракона, хищный образ которого тут же встал у меня перед глазами, и по спине побежали мурашки. Несмотря на духоту от испарения земли, здесь было тепло и очень влажно. Взамен гиенам и василискам пришли лешие и более крупные саблезубы, которые отличались не только размерами, но и более темной кожей. Я бы их назвал скорее темно-синими или даже сине-фиолетовыми. В скудных солнечных лучах, с трудом пробивавшихся сквозь густые кроны высоких деревьев, точно определить оттенок не представлялось возможным. Да и на тактику боя это не особо влияло. Больше влиял размер. «Ого, какой здоровенный!» — воскликнул Матвей, когда первый такой ящер выбежал к нам практически навстречу, из лесной чащи. Монстр мгновенно заметил потенциальную добычу, но, может, и почувствовал запах издалека. Не останавливаясь, он устремился к нам и чуть склонился к земле, чтобы голова была на одном уровне с нами. Пасть открылась, обнажив хищные зубы, и мгновенно закрылась, подавившись магической пулей из снайперской винтовки. Зверь застыл на месте и склонил голову еще ниже, словно пытался вывернуть из себя содержимое желудка вместе с чем-то случайно залетевшим в пасть. С огромных белых клыков полилась темная кровь, но зверь оставался жив, что меня очень удивило. «Не стреляй!» — бросил я Стасу и подошел ближе. Дистанция в 10 шагов теперь для меня как ближний барьер в тире, когда я могу стрелять молниями практически без промаха. Я обошел судорожно кашляющего и пытающегося вывернуть наружу потроха монстра сбоку и ударил молнию у основания черепа, где должен выходить спиной мозг. Защитный барьер у ящера оказался на высоте, но я хорошо вложился в разряд и смог таки пробить защиту. Саблезуб, которого я сам для себя назвал темным, дернул головой в мою сторону, тело его обмякло, и он повалился на землю, продолжая дергаться и хрипеть. «Смотреть на это тошно!» — буркнул Матвей, смело подходя к монстру и вогнал клинок меча туда, где у саблезуба было подобие гортани. Магический монстр еще несколько раз дернул лапами и теперь затих окончательно. «Эх, Евгений тут не хватает», — сказал Стас, подходя ближе и рассматривая огромные клыки. «Она его с одной стрелы бы вырубила. А зубик-то какой у него красивый!» «Не буду я такой выламывать!» Отмахнулся Матвей, обтирая меч об листву ближайшего куста. «Я скорее пятку сломаю». «А и не надо пятку, я понял принцип», — сказал Стас, и, что есть силы, двинул по основанию клыка прикладом. Мне внутри все сжалось, еще не хватало раздробить приклад винтовки, но он не подвел, даже не треснул. Спасла металлическая накладка, которых у более современных моделей почему-то нет. Надо будет сказать потом, чтобы вернули на место. Ну да, плечу удобнее упираться в дерево или пластик, но накладка может служить как ударное орудие. Клык 30 сантиметров длиной не выломался, как в прошлый раз, а откололся почти у основания. «И зачем тебе это надо?» — спросил Матвей довольно добытым трофеем парнем. «У меня дома есть старая электрическая гравировальная машинка. От отца осталось», — сказал Стас, бережно убирая трофей в рюкзак. «Может, с варганью потом что-нибудь. Отец делал из кости фигурки наподобие Нецке. У матери на полке стоят на память. Может, и у меня что получится. Правда, до сих пор я баловался с древесиной, а этот бивень — совсем другое дело». «Ну да, слово «бивень» тут, пожалуй, даже лучше подходит», — усмехнулся Матвей. «Он какой выдающий размер! Сделай тогда и для меня какую-нибудь маленькую хреновину». «Ване сделаю, а ты обойдешься», — буркнул Стас, снова закидывая рюкзак на спину. «Эй, ну ты чего? Ты чего такой вредный? Жадно, что ли?» — насупился Матвей. «Я ведь тебе первый зуб помог добыть. Ну, хочешь, я тебе заплачу». «Да сделаю я и тебе, не переживай», — усмехнулся Стас. «Уже пошутить нельзя. Давай ему второй клык сломаем, будет с чем экспериментировать». «А давай-ка я по-другому попробую», — сказал Матвей, выхватил меч и с силы рубанул по второму огромному клыку, срубив его под корень вместе с двумя соседними более мелкими зубами. «Во как!» «Отлично!» — сказал Стас, забирая клык и другие зубы за компанию. «На мелких сначала потренируюсь. Обещал брату свисток сделать. Теперь он у него будет костяной, а не деревянный. Идемте, ребята». Отдернул я их. «А то уже солнце к полудню приближается. Нам еще как-то обратно возвращаться. А мы даже до цели не дошли».